Ту скуку, о которой я говорю, порождала отрезанность от всего, что украшает жизнь или возбуждает любопытство, или расширяет горизонты восприятия. Это была скука выполнения бесконечных задач, ничего не дающих ни уму, ни сердцу. Скука приобретения навыков, без которых ты бы с радостью обошелся. Я научился шагать в ногу и поворачивать по команде, научился стрелять и держать себя в опрятном, по армейским стандартам, виде. В частности, заправлять койку, чистить сапоги до блеска, надраивать пуговицы и накручивать себе на ноги длинные полосы толстой навозного цвета ткани. И все это единственным положенным образом. Я научился все это делать. И даже делать хорошо. Хотя я не видел в том особого смысла. Перед отправлением в Европу нам дали увольнительные. Мое появление на улицах Дептфорда произвело небольшой фурор. Я стал настоящим мужчиной, внешне. Даже мама почти перестала отпускать мой адрес свои обычные критические замечания. Она сделала несколько неуверенных попыток вернуть меня к статусу моего дорогого мальчика. Но я не пожелал играть в эту игру. Леола Крукшанк гордилась возможностью иметь меня в своем распоряжении, и мы с ней даже зашли чуть-чуть дальше прежних поцелуев. Я отчаянно хотел повидать миссис Демпстер, но это лежало за пределами возможного. Форма не позволяла мне сходить куда бы то ни было незамеченным, а я все еще слишком боялся матери, чтобы прямо бросить ей вызов, хотя и не признался бы в этом даже под страхом смерти. Как-то раз я встретил Пола, но тот, похоже, меня не узнал. Поглазел с удивлением на форму и пошел дальше. А потом мы плыли на корабле и слушали офицеров, ежедневно укреплявших наш боевой дух рассказами о немецких зверствах. Немцы рисовались нам настоящими исчадьями ада. Они не столько воевали, сколько калечили детей, насиловали женщин. Никак не меньше, чем вдесятером на одну несчастную жертву. И оскорбляли все, какие ни попадя, религиозные святыни. Они брали пример со своего кайзера, бешеного и в то же время комичного монстра. Им следовало преподать урок, что порядочность все еще правит этим миром. Ну, а уж мы-то, конечно, были прямым воплощением порядочности. К этому времени я достаточно смотрелся на армейскую жизнь, чтобы задумываться, что если уж мы — воплощение порядочности, эти немцы должны быть поразительными мерзавцами, потому что более богохульных, вороватых и развратных бандитов, чем многие из наших солдат, даже трудно было себе представить. Но я не досадовал на солдатскую службу. Я досадовал на себя самого, на свое одиночество и скуку. После высадки во Франции скука так со мной и осталась, но одиночество сменилось страхом. Безмолвный, сдерживаемый, но оттого не менее отчаянный страх не покидал меня все три последовавших года. Я видел уйму людей, дававших волю своему страху. Они сходили с ума, они стреляли в себя куда-нибудь в такое место, чтобы получить полное освобождение от службы, а то и вовсе насмерть, или становились такой обузой для остальных, что от них приходилось избавляться тем или иным способом. Страх вроде моего не назовешь особенно острым, но его постоянное присутствие иссушало душу, делало все вокруг серым и унылым. Иногда страх забывался, но ненадолго. Я насмотрелся на войну более чем достаточно. Причины, чему природная выносливость, позволявшая мне переносить все тяготы службы, не ломаясь, и почти чудесное везение, проносившее мимо меня пули и осколки. Иногда мне давали увольнительные, но такая возможность возникала редко, так что я проводил, как это называлось, на передовой по нескольку месяцев кряду. Я никогда толком не знал, что это, собственно, такое, передовая, потому что непременно находились люди, готовые объяснить, бог уж знает, насколько точно, как расположены войска союзников, где стоят англичане, а где французы. Так если судить по их рассказам, передовая была везде. Как бы там ни было, мы зачастую стояли в какой-нибудь сотне ярдов от немецких окопов и могли видеть вражеских солдат в их дурацких, похожих на ночные горшки, касках невооруженным глазом. Если ты по собственной глупости высовывал из окопа голову, они вполне могли всадить в нее пулю. У нас тоже были люди, специально отряженные для этой грязной работы. Теперь эта война кажется очень странной, потому что с того времени была еще одна, и именно она установила стандарты современных сражений. Многое из того, что я видел, заставляет теперешних моих учеников воспринимать меня почти как современника Веллингтона или даже Мальборо. Герцог Веллингтон, 1769-1852, британский полководец, победивший Наполеона под Ватерлоо. Мальборо, Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, 1650-1722, долгое время был главнокомандующим британскими войсками, тот самый Мальбрук, который в поход собрался из известной французской песенки.